Часть пятая. Вот и все. Тогда в городе К, достав в консульском архиве автобиографию Софьи Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня. Четвертую главку этого рассказа я написал, не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программою гимназии. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений полового акта. С клиническими подробностями был написан роман Тагаки. Русским способом размышлять размышлял Тагаки о времени, мыслях и теле своей жены. Тогда на берегу моря корреспондент столичной газеты в разговорах с Тагаки Ноокусан, женой знаменитого писателя, открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал. Она увидела себя, зажившую на бумаге. И неважно, что в романе было клинически описано, как содрогалась она в страсти и расстройстве живота. Страшное, ее страшное, начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений. Муж шпионил за нею каждую минуту ее жизни. С этого начиналось ее страшное. Это было жестоким предательством всего, что было у нее. И она запросилась через консульство обратно, домой, во Владивосток. Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию. Вся она была написана и одним человеком, и в одно время, само собою, и вот те части автобиографии этой глуповатой женщины, где неизвестно к чему описаны детство, гимназии и владивостокское бытие, и даже японские дни. Эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, подчарскую, по принципу классных сочинений. Но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени. И она вернулась в Владивосток. Вот и все. Она изжила свою автобиографию. Биографию ее написал я. О том, что пройти через смерть гораздо труднее, чем убить человека. Он написал прекрасный роман. Судить людей не мне. Но мой удел — размышлять о том, в частности, как создаются рассказы. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека, род этого человека проклят. Лиса — писательский бог. Узкое, 3 ноября 1926 года.